Глава 7. Чарли Красс. «Мистер Красс, ну расскажите скорее, что там за леди к нам явилась? Взгляд миссис Петти так светился. Новости и сплетни в Бистауне рождались и разносились быстрее любого ветра. Не томите нас». «Я смотрю, вам больше заняться нечем», — произнес строго, добавив в голос суровости больше обычного. Обвел взглядом лакеев и горничных, что собрались на кухне, не пойми зачем, и рыкнул. «И что, все встали? Мне что, нужно попросить милорда и миледи спуститься к обеду на кухню? Или вы все-таки возьмете подносы и унесете блюдо в столовую?» Мой грозный тон, как всегда, возымел действие. Лакеи засуетились, извинились, подхватили подносы и отправились с блюдами в столовую. «Вы, как всегда, не в духе, мистер Красс», — вздохнула кухарка и принялась переливать лососевый соус в серебряный соусник. «Вот, готово». «Мне вот тоже интересно узнать про эту загадочную леди», — тонким голоском, словно пропищала мышь, произнесла Элла Липс, помощница кухарки. «Джеймс сказал, будто ее прислала фея. Это правда, мистер Красс?» «Еще одно слово, и я лично отправлю вас обеих на корм феям», — заявил я, внося запись в столовую книгу. Вернулись лакеи и забрали остальные блюда. «У нас все готово, мистер Красс», — отчитался старший лакей, Джеймс Хардиган. «Сейчас возьму линейку и проверю. В прошлый раз, Хардиган, ты допустил грубую ошибку. Не выровнял на 2 миллиметра вилки его светлости. Твое счастье, что милорд не обратил на это внимания». «Вы иногда невыносимы, мистер Красс», — услышал я голос экономки миссис Эммы Харпер. «Снобизм не красит мужчин». «Пусть лучше меня считают снобом, миссис Харпер, но пока я жив, не позволю, чтобы традиции в этом доме были нарушены. Какие бы проклятия ни насылали, обед всегда должен быть по расписанию и исключительно роскошный. Вилки выровнены до миллиметра, столовое серебро в идеальном виде, обслуживание на высшем уровне». «Вы оплот традиции, мистер Красс. Об этом все знают, но все же иногда стоит быть помягче», — произнесла миссис Харпер. «Помягче вы будете говорить со своим супругом, которого у вас нет, миссис Харпер. Но в моем деле всегда должен быть порядок и строгость». Женщины переглянулись и возвели очи горе. «Ладно, наши мальчики все равно прислуживают на обеде, они внимательно рассмотрят гостю и потом расскажут все-все подробности». Заговорщицки проговорила кухарка, затем уперла руки в крутые бока и заявила, прежде чем я успел сказать: «И никакая тут строгость не поможет». «И феи не едят людей», — подала тонкий голосок Элла. «Феи — утонченные создания, так бабушка говорила. И еще послали бы феечки нам какого-нибудь прекрасного милорда, а то все леди да леди». Мы ничего не стали отвечать на слова Эллы. Девушка была юна и очень романтична. «После обеда я займусь инвентаризацией вина», — сказал я миссис Харпер. «Времена нелегкие, и мне нужно понимать, насколько скудны наши запасы. А вы займитесь с миссис Петти продуктами. Составьте список самого необходимого». «Когда это у нас были легкие времена, мистер Красс?» — улыбнулась Эмма. «Запасы нужно восполнять», — с раздраженным вздохом сказала миссис Петти. «Но сегодня я не смогу помочь Эмме. Кузина его светлости на ужин сделали особый заказ. Хорошо, что Фанта с Джеймсом ездили в деревню и нашли нужные ингредиенты, а то пришлось бы объясняться, что устриц нынче не найти». Потом она тут же начала перечислять своей помощнице нужные составляющие. «Элла, ты должна подготовить сами устрицы, все 80 штук. Нам понадобится лук-шалот, семена фенхеля, шпинат, лимонная цедра. Затем приготовь соус табаско. Сделай панировку из сухарей, а само блюдо я приготовлю лично». Королевские устрицы. Так называлось это блюдо, о котором говорила кухарка. И воистину, сейчас для нас это было очень дорого. Его светлость не одобрит подобное расточительство. «Устрицы?» — переспросил я, хотя со слухом у меня было все в порядке. Скорее, это был вскрик возмущения и неодобрения. «Они стоят целое состояние!» «Вот-вот, мистер Красс, вы прекрасно нас понимаете», — кивнула миссис Петти. «Вместо устриц мы вполне могли бы закупить половину из того, что на самом деле сейчас необходимо, но им этого не понять. Когда ешь устриц за чужой счет, забываешь об их стоимости». «Вы обязаны поговорить с его светлостью, мистер Красс», — обратилась ко мне Эмма. «Такими темпами кузины милорда очень быстро разорят Бистаун. Мы даже опомниться не успеем, как окажемся или на улице без жалования, или проданными новым хозяевам». «Я поговорю», — пообещал я и гневно прошептал. «Подумать только, королевские устрицы». «Я не хочу на улицу», — скуксилась Элла. «И новых хозяев тоже». «Вот поэтому нужно разумно подходить к тратам», — заметила миссис Петти и принялась за работу. Лара. «Дорогая тетя, кузины, позвольте представить мою гостью, леди Лару Свон». В меня впились три пары глаз, сканируя не хуже рентгеновского аппарата. «Леди Свон — это мои родственницы, временно находящаяся на моем полном обеспечении, вдовствующая графиня Берта Мария Бист и ее дочери, мои кузины леди Клариса Бист и леди Адель Доэрти». «Приятно познакомиться», — произнесла я вежливо. Ответом кузин мне было высокомерное молчание. Лишь графиня произнесла. «Занятно. Видимо, вы та самая леди из грязевой лужи. Горничная уже донесла». Граф поджал губы. Я обаятельно улыбнулась, демонстрируя идеальные зубы. «Грязевые ванны нынче продлевают молодость», — вернула графине колкую шпильку. Женщина гневно раздула ноздри, но не нашлась с ответом. И пока гремучие змеи, то есть леди, рассматривали меня, я решила внимательно изучить их самих. Младшая дочь графини леди Клариса Бист с первого взгляда не привлекала внимания. Я могла бы дать ей лет 30. Она была худа, нездорово бледна, держалась немного сутуловато. Но черты ее лица были тонкими и правильными. Особенно хорош был ее чистый и ровный лоб над тонкими, как бы надломленными бровями. Волосы медного оттенка были собраны в высокую прическу, демонстрируя окружающим тонкую и длинную шею. Едва заметная улыбка на губах была искусственной и, безусловно, заученной до привычки. Красивое, даже роскошное платье совершенно ей не шло и подчеркивало одни только недостатки высокой и угловатой леди, а украшения, массивные, излишне яркие, совершенно не сочетались с нарядом. Леди Адель Доэрти, старшая дочь. Нос у нее несколько великоват и на орлиный лад. Верхняя губа точно нитка, тогда как нижняя излишне полная. Зато ее цвет лица великолепен, ровный и матовый, не дать не взять слоновая кость. Волнистый лоск темных волос привлекал внимание. Прическа у леди идеальная, и ее глаза темно-серые, красивой формы. И взгляд ее был томным и распутным. Легкая полуулыбка на губах словно сообщала, что леди знает, как она чертовски хороша. На вид ей около 40 лет. Признаю, леди Доэрти — роскошная женщина. Их мать — вдовствующая графиня Берта Мария Бист. Спокойный взгляд, большие строгие и очень хитрые глаза, крупные и выразительные черты лица. Широкоскулое с массивным подбородком лицо графини приковывало к себе взгляд. У нее была очень белая кожа. Две безукоризненно четкие линии бровей стремительно взлетали вверх, от переносицы к вискам. Выражение ее лица высокомерное. Все три женщины, несомненно, приковывали к себе взгляд и в них чувствовалась порода. Одним словом, в их жилах текла кровь аристократов. Но при этом я видела, что они привыкли жить излишне роскошно, ни в чем себе не отказывали. Капризны и изнежены, и бесполезны. Вдовствующая графиня не стремилась снова замуж, хотя не так уж и стара. У другой брак аннулирован из-за увлечения ее в измене. Спасибо горничной, что рассказала. Третья старая дева. Как сказала Фанта, у леди Кларисы самый скверный характер. У них нет никаких дел, ничем не занимаются, кроме глупого вышивания и чтения романтических книг. Ах да, еще обсуждают моду и обсасывают сплетни. А той же горничной узнала, что вдовствующая графиня вместе с дочерьми после смерти супруга в короткие сроки успешно лишилась всего своего состояния, и тогда вся троица благополучно осела на шее своего добросердечного и совестливого родственника Адама Биста. Определенно. Теток нужно либо сплавить к черту, например, замуж, что, скорее всего, нереально, либо же занять делом, которое будет приносить всем пользу. В общем, тетки мне не понравились. Им не понравилась я. У нас с первых секунд возникла взаимная неприязнь, и только Адам Бист стал связующим мостом между нами. Но я не расстроилась. Вращаться в окружении гадюк для меня привычное дело. Сколько я их перевидала и передавила, не счесть. Лара. «Откуда вы приехали, леди Свон?» — поинтересовалась у меня Адель, глядя прямо в глаза, словно пыталась прочесть мои мысли или отличить правду от лжи. «Что ж, пусть попробует, я умею врать. Уж простите, по долгу службы этот навык хорошо отрабатывается. По-другому никак не выжить в сферах большого бизнеса». «Издалека», — ответила уклончиво. «Это не ответ, леди», — произнесла высокомерно Клариса и вздернула подбородок, демонстрируя мне свои широкие ноздри. Девушка была выше всех почти на голову, и этот жест ее совершенно не красил. Я хмыкнула и вздернула одну бровь. Открыла было рот, чтобы колко ответить девицам, но меня опередил сам граф. «Кузины, по моей просьбе, леди Свон не станет рассказывать, с каких краев прибыла в Бистаун. Этот вопрос не обсуждается и отныне закрыт, понятно?» Тон графа был спокойным, но суровым. Тетки вздрогнули и потупили глазки. Даже мне стало чуточку некомфортно, ведь его пронзительного взгляда удостоилась и моя персона. Взгляд Адама словно прошел насквозь. По моим плечам побежали мурашки. Я едва сдержалась, чтобы тоже не задрожать. И не поверите, но мне вдруг, как и женщинам, захотелось опустить взгляд и вжать голову в плечи, будто я нашкодивший ребенок стою и отчитываюсь перед грозным учителем. Лишь опыт сыграл мне на руку, и я выдержала тяжелый взгляд янтарных глаз графа. Он прекратил буравить меня и переключил свое внимание на кузин. «Мы все поняли», — ответила за двоих Адель. По сжатым кулачкам Кларисы поняла, что она не станет слушать своего кузена. Ну, пусть попробует повоевать. Быстро об меня зубы обломает. Хотя, чего это я уже строю всяческие планы? Быть может, граф выслушает меня и решит, что не нуждается в моих знаниях, помощи и выгонит за дверь. Тогда это будет крайне печально, ведь вернуться я не смогу. Значит, придется убедить мужчину в необходимости моего присутствия в Бистауне. Из кресла величественно поднялась вдовствующая графиня и подошла к нам с вопросом. «Что вы тут шепчетесь, будто интриги плетете?» «Она недалека от истины». Но ответить ей никто не успел. В этот момент в гостиную вошел статный мужчина, дворецкий. Кажется, его зовут мистер Чарли Красс. «Милорд», — мужчина поклонился, — «обед подан». И так торжественно прозвучали слова дворецкого, будто нас приглашали как минимум на обед к царственным особам, ведь это всего лишь самый обычный семейный обед. С ума сойти. Но рано я сказала эти слова. Стоило их приберечь и озвучить в момент, когда я оказалась в столовой и увидела невероятную сервировку и сами блюда. Да и атмосфера была такой чудесной, будто я и правда очутилась в самой настоящей сказке. Пробежалась голодным взглядом по блюдам и не сдержала предвкушающей улыбки. Угощение феи по сравнению с этим обедом — это так, слабая пародия на роскошь. В общем, на первый взгляд и аромат — полный восторг. Теперь я понимаю, что для такого пира необходимо являться в приличном платье. Да, дорогие мои, ради таких обедов стоит жить и ждать будущего. Кто бы отказался от такого?